— воодушевился он снова. «Знаете, о чем говорит эта поза и этот взгляд?» «Вы поистине муж, валяю ном», — сказал он. «Бел фемен», — попробовал он перевести. «Нет», — заключил он, — «это можно сказать только по-латыни. Эссе вир». Франклин поднялся, потянулся. «Можно мне немного размять ноги?» — спросил он художника, который, покраснев от похвал министра, неуклюже стоял в стороне. Франклин сошел с возвышения, сделал несколько шагов, почесался. «Граф считается первым знатоком искусства в этой стране», — сказал он живописцу. «Наверное, вы и в самом деле создали шедевр. Позвольте мне взглянуть». С холста на него глядел Вениамин Франклин, которого он знал, но в котором появилось что-то чужое. Были и мешки под глазами, и морщины, и двойной подбородок, могучий лоб, сильные энергичные скулы, строгие, испытующие, очень справедливые глаза, широкий, сомкнутый рот, не созданный для того, чтобы жаловаться или брать свои слова назад. Старый человек, и вовсе не старый, знакомый и все-таки новый. Дюплесси поглядел на Франклина с некоторым испугом. Лицо доктора непроизвольно приняло строгое, испытующее выражение, как на портрете. «Вы сделали это хорошо, мосье Дюплесси», — сказал он наконец. И его скупая похвала доставила художнику больше радости, чем многословный панегирик министра. «Вы должны для меня написать портрет нашего Франклина», — сказал Морепа. «Больше я позировать не согласен», — поспешил заявить Франклин. «Это и не нужно», — успокоил его Дюплесси. «Если я с некоторыми изменениями повторю этот портрет, то вторая или третья копия будет еще лучше». «Итак, мы договорились», — сказал Морепа. «Только, пожалуйста, не вешайте меня рядом с вашими голыми дамами», — попросил Франклин. Министр задумался. «Куда вас повесить?» — сказал он. «Это вопрос. Пожалуй, покамест вам лучше не попадаться на глаза его христианнейшему величеству. Пожалуй, покамест вы повесите в Париже, в отеле Филиппо, а не в Версале. Когда же настанет время, я отправлю вас в Версаль в благороднейшей золотой раме. Мой молодой монарх равнодушен к женской красоте, зато он ценит достоинство и честь». «Юмон», — повторил он, — «эссвир», — он наслаждался определением, которое нашел для портрета старика. Слова «это подлость» звучали у Пьера в ушах. Перед его глазами все время стояло большое, гневное, презрительное лицо Терезы. Он поехал к ней в Медон. Горничная сделала реверанс и сказала: «Мадам не принимает». Он написал ей, она не ответила. Он не понимал ее. Ну, где-то в глубине души он ее понимал. Он любил ее за то, что она такая. Он еще раз проверил себя, еще раз пришел к заключению, что на нем нет и тени вины. Своего друга Поля он тоже ни в чем не винил. Виноват был только один Франклин. Старческие капризы Франклина не только лишили его, Пьера, заслуженных плодов невероятных усилий, они отняли у него и любимую, и друга. Он долгое время думал, что его оклеветали перед доктором, что причина странного поведения Франклина — какое-то досадное недоразумение. Теперь он перестал себя обманывать, теперь ему стало ясно, что он не понравился старику и, в отличие от Поля, не расположил его к себе. Это нельзя было постичь умом. Ничего подобного с ним никогда не случалось, он не мог с этим примириться. Однако при всей своей словоохотливости он не решался говорить об этом ни с кем. Такой разговор был бы для него слишком унизительным. Так обстояли дела, когда из Америки пришли новые огорчительные вести. Вернулся третий транспорт фирмы «Горталис», на этот раз вовсе без денег и без товаров. Конгресс снова изыскал предлог, чтобы уклониться от платежа. Он отказался возмещать какие-либо страховые расходы на том основании, что по сообщениям Артура Ли суда не были застрахованы Пьером у третьих лиц, и, следовательно, вся ответственность лежит на нем одном. В Конгрессе заявили, что пока этот вопрос не будет согласован, никаких платежей не последует. Пьер был вне себя от злости. Крупные французские фирмы, занимавшиеся заморской торговлей, обычно сами страховали свои суда, то есть